Глава 8. Вот странно, в Никар Цвета ехала в полной убежденности, что это всего лишь забавные приключения и не более, не просто не возлагая никаких надежд, а вообще не относясь серьезно, исключительно ради сестренки, чтобы удовлетворить ее любопытство и исполнить маленький каприз. Уверена была, что максимум проведет там несколько минут. Оглядится, поздоровается, скажет, что ей такая работа не подходит, и распрощается. А просидела больше, чем час, и домой уже возвращалась не безработной, а при должности и с кучей необходимых для выполнения обязанностей вещей. Вторым мобильником, память которого была забита нужными номерами, парой ежедневников, в одном расписании мероприятий, предстоящих и прошедших, причем с пометками не только когда, где состоится и что потребуется, но и по факту, действительно ли прошло и что добавило в планы. Пусть даже такое, отказали, накладка по времени, пообещали в следующий раз. В другом все тот же список телефонов с подробными объяснениями, включавшими не только имя, фамилию, место работы или профессию абонента, но и мелкие дополнения, типа ни в коем случае не называть по отчеству, иначе даже слушать не станет или может нагрубить, не обращать внимания, потом сам же извиниться, а также общие правила вроде никаких голосовых сообщений, только звонить или писать в мессенджере. Все те же самые таблицы, календари и списки Марьяна обещала сбросить еще и в электронном виде, а также ссылки на сайты и странички в социальных сетях, плюс инструкции и объяснения, выданные устно, от которых уже гудела голова. Но, может, и не только от них, а в целом от происходящего и от осознания, что Света каким-то непонятным образом реально во все это ввязалась. Ведь что самое интересное? Своего согласия она так и не дала, формального, словами. Но все и без него посчитали, что дело решенное, что она вовсе не против и готова приступить прямо сей момент. И она почему-то не возразила, даже когда подписывала документы. Просто взяла и подписала, как невменяемая. Правда, приступать к обязанностям прямо сейчас Свету никто не заставил. Это утром придется отправиться даже не в офис, а к Пожарскому домой, так как на телефонный звонок он может не ответить. Убедиться, что клиент проснулся, что дееспособен. Напомнить расписание, проследить, чтобы отбыл по назначению. А до тех пор Света совершенно свободна. Как раз есть время изучить записи. Она сошла с ума. И это не шутка, не прикол. На самом деле сошла с ума, если реально согласилась на подобное. Пусть даже ради по-настоящему хорошей зарплаты. Уж точно больше, чем она получала в вузовском отделе кадров. Может, ее загипнотизировали? Что-то подсыпали в чай или действительно зачаровали загадочные синие глаза? Вот последние определенно нет. А дело, пожалуй, в том, что по-другому просто не отвлечься от снедающей изнутри боли, только если нырнуть со скалы в бушующее море, побыстрее уйти с головой в новую работу. Именно такую, суетную, непредсказуемую, незнакомую, совершенно не похожую на все то, с чем Света сталкивалась раньше. Да и уволиться можно в любой момент. Анфиса, вероятно, все это время с нетерпением дожидалась ее возвращения. Света даже дверь за собой запереть не успела, а сестренка уже нарисовалась в прихожей. Спросила, многозначительно округлив глаза. «Ну и?» Света непонимающе поморщилась. «Что? С работой как?» — пояснила Анфиса. «Взяли? Я ж тебе сразу сказала». Проговорила Света, меняя туфли на домашние шлепки, что мне это не подходит, и неспешно направилась в комнату. Сестренка двинулась следом, протянула разочарованно. «Опять искать?» Света протяжно вздохнула, помолчала, потом, махнув рукой, разрешила. «Да ладно, не надо!» Немного полюбовалась, как Анфиса растерянно и недоуменно хлопала ресницами, а затем все-таки призналась, правда, без особой гордости. «В общем, с завтрашнего дня я персональный менеджер модели». «Вау!» — выдохнула сестренка, хоть и с некоторым сомнением. «А какой?» Ты все равно не знаешь. Никто из них никогда сильно не интересовался фэшн-индустрией, моделингом, именами тех людей, которые мелькали в рекламных роликах или на баннерах, если те не были популярными певцами или артистами. «В инете посмотрю», — невозмутимо парировала сестренка. Плюхнулась на стул перед компьютерным столом, положила ладонь на мышь, но тут же обернулась, уставилась с подозрением. «Или ты просто прикололась?» «А вот и нет. Самой удивительно, но это чистая правда. Александр Пожарский», — сообщила Света. «Только вряд ли ты о нем что-то найдешь». «Чего это?» — фыркнула Анфиса, доложила. «Уже нашла». И тут же выдала, пялись в экран. «О-о-о! Офигеть! Какой красавчик!» «Вот именно!» — вывела Света скептически. Заметила наставительно. «Ты лучше не облизывайся, а держись от таких подальше». «Почему это?» «Потому что обычно такие красавчики очень эгоистичные и самовлюбленные. Остальных считают вторым сортом. Еще и избалованные вниманием. Самооценка зашкаливает, корона на мозги давит». «А ты тогда чего не держишься?» Опять фыркнула сестренка. «Не боишься втрескаться?» «Не боится». С любовью Света завязала, особенно на рабочем месте. А Пожарский с первых же минут проявил себя во всей красе, без стеснений продемонстрировал все те качества, которые она только что перечислила наивной младшей сестричке, поэтому к нему легко отнестись исключительно как к клиенту. Правда, и сама Света в тот момент толком не предполагала, что ее на самом деле ожидало. С утра добираться до нужного дома на такси она не стала. Обошлась общественным транспортом. Тем более от метро там было недалеко. Можно дойти пешком. И в пробку точно не попадешь. И хотя ей выдали ключи, вламываться в квартиру она не стала. Кто ж знает, что ты там можешь застать. Как порядочный человек надавила на кнопку дверного звонка. Немного подождала, впрочем, безрезультатно. И опять надавила. Потом еще пару раз задумалась. Может, звонок не работал? Или хозяина не было дома? Загулялся, заночевал где-то еще. Точнее, у кого-то. Вполне вероятно. И что ей теперь делать? Искать? Позвонить на мобильный в надежде, что все-таки ответит? Господи, ну какой черт ее под руку подтолкнул подписаться на подобные? На всякий случай Света снова надавила на кнопку звонка и уже собралась лезть за телефоном, но на этот раз неожиданно сработало. Замок щелкнул, дверь распахнулась. Хозяин все-таки находился дома. Скорее всего, спал и наверняка только что выбрался из постели. Волосы взъерошены, лицо слегка помятое, глаза еще наполовину закрыты, а из одежды только трусы, темно-серые боксеры. С названиями бренда вдоль широкой черной резинки, обтягивающей стройные бедра и все остальное. Наткнуться на подобное зрелище прямо с порога Света ну никак не ожидала и, естественно, смутилась. А Пожарский нет, ничуть. Поморщился недовольно, зевнул во весь рот. «Это чего? Такой особо изощренный способ меня доставать?» Маман посоветовала. Он еще раз зевнул. Чуть пошире продрал глаза, чтобы негодующе возриться на Свету. «Тебе ключи для чего дали?» «На всякий случай». По крайней мере, Света так решила. Откуда ей было знать, что персональный менеджер еще и роль няни должен исполнять? Деточку с утра разбудить. Может, еще и кашку сварить? «Ну, проходи давай. Чего стоишь?» Опять недовольно высказал Александр, а сам даже толком не отодвинулся. Зато, вскинув руки, сладко потянулся. И пришлось Свете почти протискиваться между косяком и его напряженным, излучающим тепло недавнего сна телом. Неужели Пожарского реально не парило, что он тут перед ней в одних труселях? Или модели все такие? Привыкли на показах переодеваться на людях, дефилировать и сниматься в одном нижнем белье. Или даже без. Но сейчас-то не съемка и не показ. Они только вдвоем в квартире, и Свете действительно немного не по себе. Не привыкла она работать с почти обнаженными людьми, и неважно, красивыми или отвратительными. Еще и непонятно, что с обувью делать. Поменять? Но тапочек не видно. Просто снять? Хозяин же босиком. «А ты чего опять оделась, как училка?» — выдал тот очередную претензию. «Воспитывать меня будешь?» И неожиданно спросил. «Тебя как по отчеству?» «Антоновна», — растерянно доложила Света. «Светлана Антоновна, а я не подготовился!» Тут же выдал Пожарский жалобным голосом, захлопав ресницами и страдальчески изогнув брови. «Сил не было, потому что еще не завтракал. Двойку не ставьте, хорошо?» И в третий раз зевнув, заявил, уже перестав лицедействовать на полном серьезе. «Лучше чего-нибудь пожрать сообразите, а я пока в душ. То есть кашку варить все-таки придется. Это и есть настоящие обязанности персонального менеджера. Ну да ладно, не сдаваться же сразу. Да и Марьяна предупреждала, что иногда придется озаботиться питанием подопечного, хотя и не уточняла, что сюда входит готовка завтрака. Тем более клиент пусть и вел себя бесяче, но не настолько, чтобы обидеться и все бросить. Он даже в таком вредном состоянии оставался обаятельно дурашливым, почти как ребенок. Правда, лучше бы все-таки оделся для начала, потому как в данном отношении на ребенка он вообще не походил. Но впечатление складывалось, что Александр запросто и на улицу вышел бы в том же виде, по-прежнему ничуть не запариваясь. Он взлохматил и без того встрепанную шевелюру, произнес: «Обувь можешь не снимать. Кухня там. Что такое кофемашина, ты ведь в курсе? Не испугаешься? Или надо рассказывать?» «В курсе», — как можно спокойнее сообщила Света. Но совсем уж безучастно вежливо не получилось. Зато вовремя вспомнилось. «Завтрак можно заказать?» «Да можно, конечно», — без особого воодушевления откликнулся Пожарский. «Но они же час провозятся. А на соседней улице есть столовка». «Столовка?» — изумленно уточнила Света, а он только дернул плечами. «Ну да», — подтвердил невозмутимо. «Или кафешка. Какая разница?» — пояснил. «В ресторане же тоже ждать придется, пока сделают. А там уже все готовое. Только взять. А по вкусу ничуть не хуже». Двинулся в сторону ванной, но спустя пару шагов опомнился, обернулся, опять махнул рукой в сторону кухни. «Карта где-то там на столе лежит. Оставишь себе на возможные расходы». И напоследок, прежде чем скрыться за дверью, распорядился: «Светик, не тормози, действуй».